Началась планомерная зачистка дома. Мотострелки выдавили оставшихся боевиков за дом. Моряки этаж за этажом обрабатывали пятиэтажку. Комнаты забрасывали гранатами. Высунув стволы из дверного проема, поливали очередями. Раздухарившись, Кошкин забежал в какую-то квартирку. Вышиб ногой дырявую дверь и обомлел. На полу валялось что-то, отдаленно напоминающее человеческое тело, разорванное в клочья. В комнате был еще один бородатый мужик в натовском камуфляже, бешено снаряжавший магазин. Другой бородач с перекошенным лицом палил в окно. «Э-э-э!» — заорал бородатый возле окна, отпрыгнул и развернул в сторону матроса автомат. «На!» — заорал Кошкин и, выхватив из-под сумка вместо гранаты желтый, красивый и аппетитный лимон, украденный накануне в Северном, не раздумывая, швырнул им в боевика и отпрыгнул за дверь. Боевики кинулись в угол за наваленные мешки с песком и закрыли головы. Кошкин, дабы не испортить лимон и уловивший краем глазом движение бородатых, прыгнул в комнату и выстрелами в голову дудаевцам завершил свою удачную шутку. Подобрал с пола лимон, взглянул на себя в осколок зеркала, подмигнул и ринулся на зычный крик. «Кошкин, матрос! Сука, убьют, домой не приходи!» Мотострелки выдавили оставшихся боевиков на проспект, но преследовать не стали. Даже дали возможность боевикам завести свой никчемный танк и отойти вглубь квартала. Однако наглую попытку боевиков контратаковать пресекли шквалом огня. Дудаевцы, посчитав, что все-таки лучше не связываться с поступившими с ними очень некорректно мотострелками, с уже поднадоевшими криками «Аллах Акбар!» стали отходить вглубь квартала. Мотострелковый командир роты, сидевший в засаде в направлении отхода и изнервничавшийся в ожидании дорогих гостей, счастливо улыбнулся. «Ну вот, а вы боялись», — сказал он своим чумазым бойцам. «Огонь, красавчики, огонь!» Он вскинул трубу гранатомета на плечо и засадил танку выстрел прямо под башню. Рядом весело и заливисто застрекотали автоматы, пулеметы и матерки солдат. Дом был освобожден. Разведчики Степнова с полчаса не желали выходить из подвала, посылая всех куда подальше, пока не подошел Булыга и не разрешил ситуацию. На поверхность стали выносить освобожденных пленных. Живые недоверчиво осматривались по сторонам насновавших мотострелков, приседали от звучавших невдалеке автоматных выстрелов. Мертвые безучастно смотрели на сереющее рассветное небо. Живых осматривал медик мотострелков. Мертвых заворачивали в плащ-палатки. Булыга принял решение всех доставить в Мосон на аэродром, медицинский отряд специального назначения. Житкевич, вышедший на связь с морпехами, долго матерился и угрожал всяческими карами. А потом что-то сообразил для себя и со всех ног ринулся докладывать вышестоящему начальству об успешном проведении операции, пока кто-либо другой не доложил раньше. Мотострелки отправили колонну со своими ранеными на аэродром. Транспортеры морских пехотинцев и БТР капитана Клишнина стали в общую колонну. К Булыге, сидевшему на броне, подошел анша мотострелков. «Ну что, переговорщики, приятно было работать». «Вы тоже неплохи», — радостно скались, проорал Булыга. Контузия все-таки давала о себе знать. «Дай бог с вами еще поработать», — сказал майор. «А мы, наверное, сейчас откатимся отсюда, потому что черт знает этих парней наверху. Вроде доложили, что домишко взяли, однако чувствую, пока разберутся, сюда артиллерия полупит». Он вздохнул и махнул рукой. Техника пыхнула солярными выхлопами и тронулась с места. Спасенный лейтенант-танкист, сидя на броне рядом с лейтенантом Степным, радостно жмурился и потихоньку жевал подаренный шоколадный батончик. Звукопищательная установка на БТРе Клишнина опять зафонила и огласила окрестности бессмертным хитом про до сих пор белые розы. «Э-э-э!» — заорал народ на броне. «Заткните его кто-нибудь!» «Клишнин, мать твою, психооперационист! Переговоры закончились! Выруби свою адскую машину!» — прокричал замполит. Проехали последнюю заставу мотострелков. Пехотинцы помахали вслед касками и вернулись к своей немудреной солдатской работе. До Северного доехали быстро и без приключений. Вопреки ожиданиям, верхний штаб мозги не канифолил. Пока Булыга докладывал и непонятно для кого и чего писал отчеты, Степной передал раненых и убитых в медицинский отряд. Распрощался с танкистом-земляком и, немного грустя, залез на БТР к Лишнину. «У тебя что, из музыки только ласковая хрень?» «Да моего бойца, погибшего, кассеты, я в них и не лазил. Тебя что, на музыку потянуло?» «Да как-то так, сам не пойму. Грустно чего-то». «Сейчас», — сказал капитан и нырнул в десант к своей установке. Выдала установка. «Нормально», — сказал лейтенант. «Поехали. Замполит наверняка нас уже ждет». Вскоре морпехи вернулись к себе в ППД. Стояли новые задачи. Был бешеный марш-бросок и занятие господствующих высот в округе. Была простава замполита, получившего заслуженную должность командира роты. Постоянное нытье старшины роты деда, который узнал об оставленных вагончиках на аэродроме и, как старый отъявленный прапор, глубоко переживал сей факт. С Северного Кавказа вернулись все, и мертвые, и живые. Комбат Алексей Николаевич Перегудов не оставил никого. Из армии домой не вернулся только матрос Кошкин. В основном это была вина лейтенанта Степнова. Кошкин, наслушавшись рассказов лейтенанта, летом 95-го года, ведя героический бой с экзаменаторами, сдал экзамены и в августе был зачислен в ряды курсантов высшего общевойскового командного училища. Постскриптум. Лето 2000 года. Возле разрушенной пятиэтажки тормознула небольшая колонна федеральных сил. Старший колонны почесал голову и понял, что банальнейшим образом заблудился. Пришлось вылезти из бронированного Урала и осмотреться на местности. К офицеру подошел командир группы спецназеров ГРУ, следовавших в той же колонне. «Слышь, чем мы тут стали?» Очень фамильярно и непринужденно обратился командир группы к старшему колонны. «Да что-то с дорогой не то, видно, не туда повернули». «Ага, понятно, конечно же с дорогой. Давай я на своем БТРе в голове поеду. Тут недалеко осталось». «А ты что, дорогу знаешь?» «Ага. Ну что, я перестраиваюсь?» «Давай». Лейтенант не спеша побрел к своему БТРу. Рядом семенил разведчик-радист с радиостанцией за спиной. «Товарищ лейтенант, а наши тут говорят, что вон в том доме в первую войну морпехов много полегло. Это правда?» Лейтенант хмыкнул и повернулся к разведчику-радисту. «Сейчас я тебе лосе радиотелефониста залеплю. Вроде спецназовец, а такие глупые вопросы задаешь и глупые вещи говоришь. А ну давай на БТР, шевели булками!» Конец книги. Текст читал Владимир Воронцов.